Положив трубку, Ребус решил прослушать автоответчик. На нем было всего одно сообщение. Дав голосу Стилфорда произнести не более дюжины слов, Ребус остановил запись. Недосказанная угроза еще эхом звучала в голове, когда он подошел к стереосистеме и наполнил комнату музыкой «Граундхокс». «Никогда больше не пытайся перехитрить меня, Ребус, иначе...» «Почти все основные кости сломаны», — объявил профессор Гейтс. Помолчав, он пожал плечами и продолжал. «А что, по-вашему, может быть после такого падения?» Он торчал на работе из-за Бена Уэбстера. Всем хотелось как можно скорее закрыть дело. Явный суицид было заключение, сделанное Гейтсом поначалу. При вскрытии присутствовал доктор Керт. Таково в Шотландии правило. Один патологоанатом должен подстраховывать другого. Гейтс был грузнее своего коллеги, с красным, покрытым сетью сосудов лицом, с кривым носом, переломанным во время игры в регби, по его собственной версии, или в давней студенческой драке. Керт был всего 4 или 5 годами младше Гейтса, но из-за чуть более высокого роста и сухощавости выглядел куда менее солидно. Оба патологоанатома состояли в штате Эдинбургского университета. По окончании семестра они имели право умотать на любое самое отдаленное побережье, но Ребус не помнил, чтобы кто-нибудь из них хоть раз воспользовался своим отпуском. Это значило бы продемонстрировать напарнику свою слабость. «На марш пойдешь, Джон?» — спросил Керт. Вся троица стояла вокруг хромированного стола в морге на Каугейт. За их спинами ассистент с немилосердным стуком и скрежетом переставлял подносы и инструменты. «Для меня это слишком тихое мероприятие», — ответил Ребус. «Вот в понедельник наверняка пойду». «То есть с анархистами», — уточнил Гейтс, делая надрез на теле. В прозекторской, за экраном из оргстекла, было место для наблюдателей, и обычно Ребус следил за ходом вскрытия оттуда. Но сейчас, по случаю уикенда, они, по словам Гейтса, могли позволить себе несколько отступить от обычных формальностей. Ребусу и раньше не раз доводилось видеть человеческие внутренности, но сейчас он непроизвольно отвел взгляд. «Сколько ему было? 34, 35?» — спросил Гейтс. 34, — подсказал ассистент. «Хорошо, сохранился. Сестра говорит, он поддерживал себя в форме, бегал, плавал, занимался гимнастикой». «Она проводила опознание?» — спросил Ребус, радуясь возможности повернуть голову к ассистенту. «Ну да, родителей нет в живых». «Об этом писали в газетах, помните?» — проговорил Керт, сосредоточенно следя за движениями рук коллеги. «Сэнди, скальпель не затупился?» Гейтс, казалось, не слышал вопроса. «Мать погибла от рук бандита, вломившегося в дом. Трагическая история. Отца это подкосило, и он ненадолго ее пережил. Просто ищах», — уточнил Керт. «Сэнди, может, я поработаю? Ты и так устал. За эту неделю нам...» «Да не суетись ты!» Керт, вздохнув, пожал плечами. Работа к радости Ребуса шла без перерыва. «А сестра-то из Данди приехала?» — обратился он к ассистенту. «Да нет, она работает в Лондоне, в полиции. Совсем не похожа на копа, такая милая». «Ага, выходит, я тебе не мил». «Значит, на будущий год не получишь от меня валентинку», — съязвил Ребус. «Присутствующих я, разумеется, не имел в виду». «Бедная девочка», — заметил Керт, — «потерять всю семью». «А у них были теплые отношения?» — не мог удержаться от вопроса Ребус. Гейтс, посчитав вопрос странным, с удивлением посмотрел на Ребуса, но тот оставил его взгляд без внимания. «Не думаю, чтобы они часто виделись в последнее время», — задумчиво произнес ассистент. «Как мы с Майклом». «Но все равно она тяжело это переживает». «Но ведь сюда она приехала не одна?» — спросил Ребус. «На опознании?» «С ней никого не было», — заметил ассистент. «Я проводил ее до фойе и вынес ей туда чашку чая». «И что, она все еще там?» — сердито просипел Гейтс. Ассистент растерянно огляделся, соображая, какой из правил нарушил. «Сейчас приготовлю пиво». «В здании никого, кроме нас, нет», — рявкнул Гейтс. «Пойди посмотри, все ли у нее в порядке». «Может, я схожу», — предложил Ребус. Гейтс с комком блестящих внутренностей в руках повернулся к нему. «В чем дело, Джон? Тебя что, уже выворачивает?» В фойе рядом с прозекторской никого не было. На полу рядом с креслом стояла пустая чайная чашка с эмблемой футбольного клуба «Глазго Рейнджерс». Ребус дотронулся до нее, еще теплая. Он пошел к главному входу. Войдя в переулок, Ребус посмотрел налево и направо, но никого не увидел. Завернув за угол, он заметил женщину, сидевшую на низкой каменной ограде, отделяющей двор морга от улицы Каугейт. Она немигающим взглядом смотрела на здание детского сада напротив. Ребус направился к ней. «У вас есть сигареты?» — спросила она. «Хотите закурить? А почему бы и нет?» «Это означает, что вы не курите». «И что?» «А то, что я не собираюсь вас портить». Она подняла голову и впервые взглянула на Ребуса. У нее были короткие белокурые волосы и круглое лицо со слегка выступающим подбородком. Подол ее классической до середины колена юбки чуть-чуть не доставал до отороченного мехом голенища коричневых сапожек. Рядом с ней на каменной ограде стояла большая бесформенная сумка, в которой, видимо, содержалось все, что она в спешке собрала в дорогу. «Я инспектор Ребус», — представился он. «Сочувствую вашему горю». Женщина вяло кивнула и снова уставилась на здание детского сада. «Он работает?» — спросила она, указав на детсад. «Насколько мне известно, сегодня, конечно же, нет». «Но это же детсад!» Она повернулась к дому, возвышавшемуся у нее за спиной, и как раз через дорогу от этого... «Слишком близко, не кажется вам, детектив Ребус?» «Наверное, вы правы. Жаль, меня не было с вами на опознании».